Так, поехали дальше. Чтобы сделать второй шаг, я должен был спросить себя, что может быть достаточным в каждой из пяти намеченных областей моей жизни. В идеальном мире я проводил бы 20 часов в день за работой. В реальном мире от 5 до 9 часов достаточно, даже если это и означает отказ от некоторых возможностей, которые я хотел бы использовать. В идеальном мире я занимался бы йогой по 1,5 часа 6 раз в неделю и столько же времени проводил бы в тренажерном зале. В реальном мире сейчас занятие йогой 2 раза в неделю и получасовая пробежка 3 раза в неделю блясы. Аналогично перспективно раз в неделю выйти в свет с женой, раз в неделю встретиться с друзьями и провести оставшиеся вечера дома с женой и детьми, не вписывались в мой персонический идеал. Но это решение было оптимально. Когда мой набор ожиданий был пересмотрен, прежнее разочарование сменилось свежим чувством удовлетворения, и внезапно я обнаружил, что стал более энергичным и собранным. Хотя я пытался все успеть, мое разочарование отчасти было вызвано неспособностью сосредоточиться более чем на одном деле за раз. Например, когда дети были дома, я пытался отвечать на рабочие звонки или электронные письма, поскольку читал, будто не доделываю работу в офисе. На работе я проводил много времени в беседах с женой, поскольку нас не удовлетворяло домашнее общение, которое постоянно чем-то прерывалось. С незначительным успехом я пытался читать, упражняясь на велотренажере, и мои мысли постоянно возвращались к моим детям. Когда лежа на коврике, я пытался расслабиться в позе ребенка. Баласана. Многостаночником. Чувствуя неосуществимость моих дел в любой области, я пытался наверстать упущенное, занимаясь более чем одним делом одновременно. Когда моя профессионалская фантазия сменилась оптимальной, нормальной жизнью, я также изменился став серийным станочником. То есть выполнял только одно дело сразу и отдельно от остальных. Проводя время с детьми, я концентрировался именно на общении с ними, а компьютер и телефон были выключены. Я уделял своим друзьям максимальное внимание, когда мы были вместе. Гуляя с женой, мы наслаждались уединением. Когда я писал на работе, мой телефон был отключен, электронный почтовый ящик закрыт. Я концентрировался на поставленной задаче полностью, и когда она была решена, радовался медитативному уединению разума и тела. Из неудовлетворенного многостаночника я стал гораздо более довольным серийным станочником. Формула нормальной жизни не может быть застывшей. Представления людей о хорошем разнятся. Разные люди интересуются разными вещами. У каждого есть время, чтобы определить наиболее важные области. Для одних самым важным будет работа, общение с друзьями. Для других – семья и путешествия. Нормы жизни меняются. И оптималист всегда готов к переменам. Например, по мере того, как ваши дети подрастают, становятся более независимыми и меньше времени проводят дома, вы можете посвятить себя хобби. Ключевая идея состоит в том, что мы должны смириться с ограничениями нашей жизни и затем найти оптимальное распределение времени. Разминка. Какие области вашей жизни наиболее важны для вас? Да. Можете застопать, подумать. Я не хочу думать. Являюсь ли достаточно хорошим? Действительно, достаточно хорошим. Впервые предложив этот новый подход, я горел желанием поделиться им со своими студентами на семинаре по лидерству. Я думал, что достаточно хорошая методика может поспособствовать решению проблемы баланса между работой и жизнью, которую мы обсуждали. Но восприятие идеи некоторыми студентами, в особенности мужского пола, не оправдало моих ожиданий. В их глазах она была большой уступкой. Я полагаю, что отчасти такая реакция была характерна для их возраста и жизненного периода. В свои 20 лет большинство из них, по сути, не доводилось сталкиваться с требованиями, которые предъявляет семья или профессиональная карьера, не говоря уже и о другом одновременно. Однако, помимо прочего, большинство людей всех возрастов и уровней опытностей приравнивают нормальный подход к абсолютному минимуму. Все мои студенты были честолюбивы и успешными людьми, которые никогда прежде не довольствовались абсолютным минимумом в делах, за которые брались. Тем не менее, на самом деле нормальный подход, как это ни удивительно, ведет к лучшим результатам, к оптимальному уровню производительности. Ограниченный подход, вот ремарка, вот я не знаю, почему это так, если вкопаться в глубину. Еще раз, что делает этот автор? Он говорит, не будь перфекционистом, будь оптималистом. Он принижает перфекционизм и возвышает оптимализм, раскрывая его положительные стороны и объясняя нам, читателю, что такое оптимализм, в чем разница, чтобы мы прочувствовали это на себе, поняли. И как бы начали придерживаться этого. Но по сути это пропаганда. Потому что он как бы раскрывает все негативные стороны одного и предлагает вот красную таблетку. Красная таблетка – это оптимализм. И раскрывает вот все. Это вот, если глобально, то это выглядит как пропаганда. Вместо того, чтобы просто показать нам картину и дать нам как бы сделать выводы самостоятельно, он эту картину делит как раз на два цвета, черный и белый. И, соответственно, таким образом он навязывает нам решение само по себе. Ну, как бы это влияние на мозг и на человека, это неосознающего, это может сработать. Может сработать и на осознающего, не знаю, сейчас поймем. Тем не менее, на самом деле нормальный подход, как это ни удивительно, ведет к лучшим результатам, к оптимальному уровню производительности. Ограниченный подход перфекциониста – попытка добиться совершенства во всех областях жизни, неизбежно ведет к компромиссу и разочарованию. Учитывая реальные ограничения по времени, действительно невозможно сделать все. В своей книге «Этого достаточно» Лаура Нэш и Говард Стивенсон отмечают, что нельзя требовать запредельного от компромиссных решений, исходя из самого определения предела. Время – это ограниченный ресурс, и когда мы решаем, как им распорядиться, то неизбежно идем на компромисс. Однако, хотя нельзя довести все до предела, можно осуществить оптимализацию. В отличие от перфекционистского ограниченного взгляда на действительность, найти больше времени для каждой области жизни, игнорируя неизбежные компромиссы, оптималист ищет достаточно хорошее решение, которое касается оптимализации различных составных элементов системы. Сторонник нормального подхода отказывается от нереальных ожиданий совершенства и вместо этого выбирает наилучший образ жизни из возможных. Как я считаю, соблюдение оптимальных рекомендаций не значит, что я не могу сделать лучше. Я мог и могу. Но, будучи реалистом, я должен согласиться с оптимально сбалансированной жизнью. С изменением подхода мои ценности не изменились. Моя семья остается наиболее важной частью моей жизни. Я не менее честолюбив в профессиональной области. Разница лишь в том, что я отправился по прежде нехоженному оптимальному пути. Оценка успеха. Большинству перфекционистов трудно оценить успех и радоваться ему. Некоторые отрицают успех, нацеливаясь на нереально высокие результаты, которые, по всей вероятности, не будут достигнуты. Другие отрицают достигнутый успех, немедленно отмахиваясь от него и никогда не удовлетворены своими достижениями. Как обсуждалось, противоядием для нереальных ожиданий является обоснованный успех, реалистичные стандарты успеха и временами согласие на достаточно хороший результат. Противоядием от игнорирования успеха, ведущего к постоянной неудовлетворенности, выступает желание научиться признавать и ценить свои победы. Многие перфекционисты несчастливы, несмотря на свое богатство, здоровье, славу и великолепие. То обстоятельство, что богатство, авторитет и другие критерии успеха очень мало влияют на уровень нашего благополучия, указывает на простую истину. Счастье преимущественно зависит от нашего умонастроения, а не от нашего общественного положения и состояния банковского счета. Как только удовлетворены наши базовые потребности, такие как потребность в пище, жилье и образовании, наш уровень благополучия определяется выбранным предметом нашего внимания и нашим истолкованием внешних явлений. Воспринимаем ли мы поражение как катастрофическое или считаем его поучительной возможностью? Каким нам видится стакан? Наполовину пустым или наполовину полным? Способны ли мы радоваться тому, что имеем, или относимся к нему как к само собой разумеющемуся и отмахиваемся от него? Страница 22. В своей работе о психологической устойчивости Карен Рейвич и Эндрю Шатт обсуждали понятие тоннельного восприятия как сосредоточенности на малой доле реальности при практически полном игнорировании остального. Например, если на моей лекции присутствует 20 студентов, а один из них спит и обращает свое внимание только на этого спящего, то это и будет туннельным восприятием. И наоборот, если 19 человек спят и только один слушает меня, из этого я заключаю, что моя лекция была успешной, то этот вывод тоже разновидность туннельного восприятия. Туннельное восприятие с позитивной или негативной направленностью означает оторванность от реальности. В общем смысле, перфекционисты вовлечены в негативное туннельное восприятие. Они отрицают хорошее в жизни, а плохому отводят центральное место. Алиса Домар говорит о своих пациентах, которые, как могло показаться на первый взгляд, имели все, и тем не менее их это или вообще не радовало, или радовало немного. Причина – перфекционизм. Негативное туннельное восприятие перфекциониста заставляет его отказываться от своих достижений, воспринимать их как должное, а после возвращаться к утомительному труду. Затаскивание очередного тяжелого камня на очередной крутой склон. Наоборот, оптималист оценивает всю жизнь целиком. Себя, свои успехи, даже свои неудачи, как возможности для учебы и развития. Следовательно, он не только наслаждается тем, что имеет, но также добивается большего успеха. Накапливает больше позитивных событий и опыта. У слова «ценить» есть несколько значений. Одно значение – это быть благодарным, как противоположность восприятию чего-то как должного. Другое – определять цену. В совокупности эти два значения определяют истину. Когда мы ценим свои хорошие поступки, добро приумножается и его становится больше. К сожалению, также верно и обратно. Когда мы воспринимаем добро в своей жизни как должное, оно приуменьшается. Разминка. Что сейчас для вас ценно? Запишите, за что вы испытываете благодарность. Идем дальше. Психологи Роберт Эммонс и Майкл Маккаллах провели ряд исследований, в которых участников просили ежедневно составлять список как минимум из 5 человек, явлений и событий, за которые они были благодарны жизни. Отвечая, участники называли все что угодно, от своих родителей до Rolling Stones, от утреннего пробуждения до Бога. Возможность уделить 1 или 2 минуты в день выражению благодарности кому-то за то, что он есть, имела далеко идущие последствия. По сравнению с контрольной группой, члены благодарной группы не только стали больше ценить жизнь в целом, но и чувствовали себя более счастливыми, энергичными и оптимистично настроенными. У них улучшился сон, они больше упражнялись физически и реже сталкивались с симптомами соматических заболеваний. Я выполнял это упражнение ежедневно с 19 сентября 1999 года, через 3 года после того, как Эммонс и Маккаллах опубликовали свои исследования. Я даже услышал, как Опра советует зрителям делать его же. Когда моему сыну Давиду исполнилось 3 года, мы начали вместе выполнять вариант этого упражнения. Каждый вечер я спрашивал его, что было у тебя сегодня хорошего, а потом он задавал мне тот же вопрос. Моя жена и я регулярно напоминали себе, что благодарны за то, что у нас есть мы и наши отношения. Я верил, что это простое упражнение поможет мне перейти от состояния перфекциониста, воспринимающего добро как должное, к состоянию оптималиста, который воспринимает его как чудо. Когда чувство благодарности вошло в привычку, мы больше не нуждались в исключительных событиях, которые бы сделали нас счастливыми. Мы стали осознанно относиться ко всему хорошему, что случалось с нами в течение дня, и заносили события в свой список. Разумеется, некоторые его пункты ежедневно повторялись. У меня каждый вечер в списке упоминались Бог и семья. Помимо как минимум 5 менее значительных пунктов, мы выполняли его таким образом, чтобы не воспринимать хорошее в нашей жизни как данность. Но со временем это упражнение само грозило превратиться в рутину, что, конечно, лишало его смысла. Некоторые принимаемые нами меры могли помочь преодолеть потенциально отупляющий результат повторения. К примеру, мы могли выполнять это упражнение раз в неделю, а не раз в день, как предлагала Соня Любимирская. Сохранить оригинальность можно и при ежедневном выполнении, если сделать осознанные усилия и разнообразить элементы в списке. К примеру, сегодня я могу порадоваться улыбке моей дочери Ширель, а завтра новому слову, которое она выучила. Также упражнение можно разнообразить иным образом, например, время от времени поручая составление списка жене. Наглядное представление пунктов списка играло свою роль. Как подчеркивает когнитивный психолог Стивен Кослин, в отличие от людей старшего возраста, дети в большей степени полагаются на образность своего мышления. Мысли. Дети более склонны к образности. Чем к описательному представлению. Кослин предполагает, что эта зависимость от образности создает детскую оригинальность, которая часто встречается среди молодежи. Когда я пишу слово «семья» и затем представляю себе мою жену, детей, родителей и родственников, то это помогает мне сохранить интерес к упражнению даже в том случае, если я выражал благодарность за их присутствие в моей жизни тысячи раз прежде. Наше воображение можно содействовать иным образом. Попытаться заново пережить на следующий день испытанное накануне наслаждение вкусным деликатесом. Мы наслаждаемся тем, за что благодарны. Пищей, нашими детьми, услышанной музыкой, шумом дождя. Выражать благодарность нужно внимательно и серьезно. Как считает Эллен Ленгер, мой научный руководитель и наставник, поддерживать внимание удается путем перечисления оригинальных признаков ситуации и обстановки. В отличие от тупиков ранее придуманных категорий. По сути, внимание – часть когнитивной и поведенческой гибкости оптималиста. В то время как небрежность перфекциониста означает, что он застрял в собственном консервативном мировоззрении. Например, мы сосредоточены, когда думаем о том, как найти предмету новое применение. Когда замечаем новое выражение на знакомом лице и т.д. Аналогично, при перечислении вещей, которые составляют предмет нашей благодарности, мы пытаемся взглянуть на них с нового ракурса. Большинство исследований демонстрируют, что состояние сосредоточенности, как предполагает Ленгер, путем перечисления новых признаков делает нас более счастливыми и успешными, улучшает творческие способности, самооценку, физическое здоровье. Оглянитесь вокруг себя. Чего вы не замечали раньше, рассматриваются ли эти события сейчас под иным углом зрения? Выражение благодарности другим людям, нашим родителям, учителям, друзьям, студентам наиболее эффективно способствует росту как личного, так и чужого благополучия. Выражение благодарности другим людям, нашим родителям, учителям, друзьям, студентам наиболее эффективно способствует росту как личного, так и чужого благополучия. Упражнения на благодарственные визиты, как часть программы обучения позитивной психологии, предложено Мартином Селигманом. Он просил студентов написать письмо с выражением благодарности человеку, который так или иначе помог, а потом навестить его и прочитать ему это письмо. Результат этого упражнения без преувеличения имеет исключительное значение для дающего, получателя и их отношений. Страница 23. Я проводил аналогичное упражнение в своем классе и в ряде случаев был тронут до слез, когда студенты сообщали мне о результатах. Отец сжимал в объятиях сына, которого не видел более 10 лет. Воскресали дружеские отношения, которые, казалось, погибли безвозвратно. Старый тренер, вернувшись со встречи с футбольной командой, выглядел моложе своих лет. Сила благодарности безгранична. Благодарственное письмо – это нечто большее, чем просто выражение благодарности. Оно требует, чтобы вы нашли время поразмыслить над тем, что значит для вас другой человек, что он привнес в вашу жизнь. Хотя есть много других способов выразить благодарность, благодарственный визит уникален. Во-первых, простой акт написания письма, независимо от того, будет оно отправлено или нет, способствует благополучию пишущего. Во-вторых, время и усилия, которые пишущий вкладывает в написание письма, создает у получателя чувство, что его ценят. В-третьих, сам по себе визит означает личный контакт и может усилить впечатление от написанного. Получатель может вспомнить о визите и заново пережить это какое-то время спустя. В этом случае однократный акт обладает долгоиграющим эффектом. Благодарственное письмо напоминает получателю о его успехе как преподавателя, друга, родителя. У меня это раздражает. Если у тебя есть чувство того, что тебе пытаются продать ботинки, то ставь лайк в комментариях. Потому что, просто понимаешь, я люблю литературу, но когда человек начинает размазывать соплю, это реально бесит. Но это же публикуют. Благодарственное письмо напоминает получателю о его успехе как преподавателя, друга, родителя. Понятно это же. Тренера или руководителя. Часто эмоции, которые связаны с вручением и получением такого письма, не менее позитивны и интенсивны, чем эмоции, которые мы переживаем вслед за нашими самыми большими достижениями. В результате наше понимание успеха ширится, включая достижения, которые мы ранее воспринимали как должное и отвергали. Учительница может относиться к своей повседневной работе как заурядной и неинтересной. Благодарственное же письмо от ученика может вдохновить и помочь ей осознать действительное значение ее деятельности, чтобы благодарственное письмо и визиты обладали более продолжительным эффектом, они должны войти в привычку. Если писать письмо раз или два раза в неделю, или даже раз в месяц, добро множить само как раз. Разминка. Подумайте о человеке, которого вы цените. Что именно вы цените в нем? За что вы ему благодарны? Можно подумать, я думаю, не буду. Если мы будем благодарны за то, что имеем, и перестанем воспринимать наши достижения как должное, жизнь станет более успешной. Как заметил Цицерон, благодарность не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Упражнение. Достаточно хорошее. Составьте список наиболее важных сфер вашей жизни. Профессия, семья, любовь, друзья, путешествия, хобби, искусство и прочее. Укажите в каждой категории, что вы хотели бы сделать в идеале и сколько времени на это готовы затратить. Затем отметьте, также в каждой категории, что для вас решительно необходимо, а от чего вы могли бы отказаться. Перечислите обязательные действия в своем оптимальном списке. К примеру, 18 часов работы в неделю – это ваше дело. С учетом прочих ограничений и потребностей, этот идеал может оказаться нереальным. 50 часов – это, пожалуй, более оптимально. В идеале за неделю можно сыграть 15 партий в гольф. Хотя для получения удовольствия может быть достаточно 3 партий в месяц. Категория. Здесь пример таблички. Категория. Работа, друзья, гольф. Следующий вид. Это идеал. Совершенство. 80 часов в неделю соответствует работе. Друзья. Ежедневные. Короче, здесь просто пример. Как это можно расписать. То есть пишешь категорию. Пример работа. И пишешь идеальный вариант. Пример 80 часов в неделю. И в следующей колонке пишешь достаточно хороший вариант, оптимальный. Например, 50 часов в неделю. И так можешь расписать все, что тебе надо. Представив себе эти изменения, присмотрите свой список. Не слишком ли много у вас попыток? Или наоборот, не слишком ли мало? Есть ли какой-то компромисс в вашей жизни, из-за которого вы чувствуете себя несчастливым? Могли бы вы сделать больше в вашей какой-то области. Нет легких формул поиска оптимального баланса. Более того, с течением времени наши потребности и желания меняются, поскольку меняемся мы сами вместе с ситуацией. Будьте внимательны к своим внутренним потребностям и желаниям. Благодарственный визит. Не пишите письмо человеку, которого цените, выражая свою благодарность ему. Ссылайтесь на отдельные события, впечатления, вещи, которые он сделал для вас, и за которые вы благодарны. Даже если вы просто напишите письмо, в этом уже будет польза. Но еще лучше, если вы действительно отправите письмо адресату или оставите его лично. Перечислите имена, по крайней мере, 5 человек, которых вы цените, и наметьте себе реальные даты написания и отправки им благодарственных писем. Ябой. Это конец главы. Итак, хочу сделать небольшой анализ главы. В общем, да. В общем, говоря откровенно, я пока что слишком ленив, чтобы читать сначала текст самому, а потом читать это второй раз на запись. Вот, поэтому получается то, что я как бы и смысл улавливаю по ходу, и стараюсь следить за, ну, за чтением качественным. Вот, и смысл теряется немного, поэтому сложновато мне понять. Ну, как бы из того, что есть из третьей главы, это ничего хорошего. Мне понравилось про Сизифа и Одиссея, и там этого чувака хорошие аналогии. Ну, и аналогия хорошая. И мне понравилось то, что этот чувак, он вот эти вот, ну, размазывает соплю и 5 этих категорий приносит. И там, да, действительно, есть упражнения, они прикольные, их можно делать. Я пробовал и медитировать, и медитирую. И пробовал, в принципе, писать или просто проговаривать, или думать про благодарность. И это тоже немножко помогает. Я не пробовал делать на регулярной основе, поэтому не могу говорить за долгосрочный эффект, но когда чувствую, что типа я жалкий и всего мало и ничего не добился, то благодарность может перевернуть картину. И ну вот как-то так, да. И чувствую себя лучше.